Немент неуклюже подпрыгнул вверх, освобождая дорогу Лесте. Она еще не успела сбросить полетное снаряжение и в своей плотно облегающей кожаной куртке выглядела моложе, чем любая из повелительниц вееров. Флар гордо поднял голову. Лесса мчалась к нему через площадку. Косы, которые она заплетла перед полетом, били ее по спине. Ни рождение сына, ни 7 прошедших оборотов не добавили веса ее гибкому стройному телу. Но линии груди и бедер стали более плавными, округлыми. А в ее огромных глазах появилось выражение, которое он затруднялся определить. Нечто такое, нечто предназначенное только ему, ему одному. «И ты еще ругаешь всадников, которые не обращают внимания на раны!» Задыхаясь, выпалила она, останавливаясь рядом с Фларом. Прежде чем он сам успел заикнуться, что у него лишь несколько легких ожогов. Лесса уже накладывала целебный бальзам из горшочка. «Я промою ранки, когда прекратится боль. Ты не мог бы наклониться?» «С Вириантом все будет хорошо, но Сорент и Релт получили ужасные раны. Пора бы этому мастеру Фандареллу, ну, который шлифует стекла, кажется, Вансор, пора бы ему закончить свое устройство для дальновидения, о котором он постоянно болтает. Плохо с протаном. Манора считает, что ему удастся сохранить зрение, но надо ждать и постоянно наблюдать за его глазами». Лесса закончила обрабатывать ожоги Флара и остановилась, чтобы глубоко вздохнуть. «Может, это и к лучшему. Если он не прекратит свои набеги за новыми девушками, мы не сможем воспитать всех его детей. Эти девицы из холдов не признают абортов». Губы ее сжались в тонкую линию, и Флар понял, что она коснулась болезненной темы. «Лесса, не думай об этом!» Флар обнял ее, заставляя взглянуть ему в глаза. Ей, обреченной на бесплодие, было тяжело говорить о прерывании беременности. Расстанется ли она когда-нибудь с желанием иметь еще одно дитя? Разве она забыла, что чуть не умерла, рожая Флесана? Он было успокоился, надеясь, что все в прошлом. Он не мог потерять Лессу, даже мысль об этом ужасала его. Флар нежно коснулся разметавшихся по плечам кос. Тот, кто много раз отправлялся в промежуток, что-то теряет. И госпожа Вейра должна понимать такие вещи. Но на Килару это, похоже, не действует, — с негодованием воскликнула Лесса. Она отвернулась, уставившись на Мнемента, терзавшего жирную птицу, и по ее глазам Флар догадался, что она сейчас представляет на месте этой жертвы Килару. «Вот как!» — нарочито рассмеялся он. «Сердце мое! Я бы предпочел, чтобы у нас вообще не было детей, лишь бы ты ничем не напоминала Килару. Мы можем поговорить о более важных вещах, чем Килара», — заявила его подруга, вновь разворачиваясь к нему. Настроение ее переменилось. «Что сказал лорд Асгинар об этой атаке? Я хотела присоединиться к вам на холме, но Рамота решила, что не может надолго покидать яйца. Вдруг кто-нибудь утащит одно. Я разослала сообщение в другие вееры о том, что случилось утром. Им следует быть настороже. Им следовало бы вовремя известить нас», — со злостью ответил Флар. И Лесса, вздрогнув, удивленно посмотрела на него. Флар пересказал ей то, что услышал на горном лугу от молодого лорда Лемоса. «И Асгинар считал, что нам все известно, что мы уже составили новые таблицы и готовы опять надежно предсказывать падение нитей?» С возмущением произнесла Лесса. Глаза ее сузились от гнева. «Второй раз! Я никогда не отправилась бы назад, чтобы привести этих древних. Ты должен найти выход, найти путь, чтобы мы могли бороться». Она подчеркнула «мы», и было ясно, кто имеется в виду. «Ты слишком веришь в меня, любимая», — он ласково притянул Лессу к себе. «Однако древние здесь, и нам приходится иметь с ними дело». «Конечно, мы заставим их. Лесса, милая, ты не превратишь неуклюжего стража порога в дракона». «А кто хочет этим заняться?» — спросил Мнемент. Бронзовый уже утолил голод. Его ироничное замечание рассмешило Лессу. Флар почувствовал, что его настроение тоже поднялось. Обняв Лессу за плечи, он повел ее к лестнице в королевский веер. «Ну ладно, я уверена, что мы сможем со всем справиться», — заметила она, приноравливаясь к широкому шагу Флара.